Глава 11. Южный материк. 8-10 месяц и 15-го оборота. Санатер никогда не ощущал себя таким беспомощным, хотя его опыт в общении с Ториком измерялся уже не одним оборотом. Как ему хотелось сейчас, чтобы Пьемур не странствовал неизвестно где в восточных землях, а был рядом. Шара, которая умела успокоить своего старшего брата, тоже отсутствовала в Южном, в неведомой бухте на неведомом побережье. Она ухаживала за молодым Джексомом, лордом Руата, подцепившим лихорадку. Только вчера ее бронзовый прибыл с сообщением, что она еще не может покинуть пациента. Торик раздраженно заметил, что руатанский лорд болеет подозрительно долго. Очередное таинственное исчезновение из Южного Вейра добавило новый пункт в списку неприятностей. На этот раз пропали Ткул на Салте и Бзон на Ранильте. Оставшиеся драконы, несмотря на свою дряхлость, ревели не переставая. Эти звуки нервировали всех в холде, а Торика буквально вгоняли в ярость. Более того, огненные ящерицы в холде моментально исчезали, причем именно в тот момент, когда владетелю Южного требовалось куда-нибудь их послать. «Как?» – вопрошал Торик, пиная мебель в своем кабинете. «Я могу передать сообщение в Бенден-Вейр, когда нет ни одного файра. Куда подевались эти дармоеды?» «Они никогда не улетают надолго», – предположил Санатер голосом, полным надежды. «Да, но именно сейчас они улетели». «Именно сейчас мне надо информировать Бенден о том, что происходит. Возможно, случилось нечто важное. Это-то ты должен понимать!» С мрачным видом Торик отшвырнул с дороги стул. Он стремительно обернулся к пожилому орфисту и ткнул в его сторону толстым указательным пальцем. «Ты должен быть свидетелем, Санатер. У меня нет возможности послать срочное сообщение, а этот лентяй и бродяга... Этот наш великий путешественник отсутствует как раз тогда, когда я больше всего нуждаюсь в нем. Существование моего холда зависит от того, сумею ли я вовремя информировать Бенден. Но как, Санатер, как?» – прорычал Торик. В это ужасное мгновение Санатер услышал эхо произведенного холдером рева. Но в следующий миг он понял, что эти звуки не были откликом на вопли Торика. Этот тоскливый крик, заставлявший волосы вставать дыбом, был слишком хорошо знаком орфисту. Драконы возвещали о смерти одного из их рода. «Кто?» – вопросил Торик, резко разворачиваясь у стены. Он уставился на Санатера, потом, очевидно, вспомнил, что старый орфист не мальчик на посылках, и выбежал из комнаты в поисках ответа. Торик был на полпути вниз на дороге между холдом и веером, когда бронзовый дракон, издавая пронзительный клич, внезапно спикировал с небес и приземлился перед входом в главный зал веера. Холдер не узнал всадника. Тот, стянув шлем, стоял во дворе, оглядываясь по сторонам. Вопли местных драконов, однако, перешли во вполне терпимый стон, когда незнакомый бронзовый просвистел им нечто успокоительное. По крайней мере, для Торика это прозвучало именно так. Он подскочил к гостю. «Господин мой, я Торик, холдер Южного. Что случилось? Погиб дракон?» Южанин бросил оценивающий взгляд на пожилого всадника. Несмотря на бешенство и снедавшее его нетерпение, Торик начал успокаиваться. Этот бронзовый всадник выглядел уверенным и спокойным. «Драм, всадник Тирота, бывший предводитель Вейра Иста», с достоинством представился он. «Флар попросил меня взять на себя руководство Южным. Многие молодые всадники вызвались помочь добровольно. Скоро они прибудут». «Но кто умер?» – опять спросил Торик, нетерпение которого пересилило учтивость. «Салт. Ранильд сильно истощен, но может еще оправиться. Он остался в Исте вместе с Бзоном». Драм говорил с такой глубокой печалью, что Торик ощутил безмолвный упрек. «Что случилось?» – спросил он более спокойно. «Мы знали, что исчезли два бронзовых. Однако», – сквозь сжатые зубы добавил он, – «то же самое случилось со всеми огненными ящерицами, которых мы могли бы послать Бенден с предупреждением». Драм кивнул. показывая, что представляет затруднительно положение Торика. Ткул и Бзон отправили своих бронзовых в брачный полет Каэлиты, открытый полет, который должен был дать истине нового вождя. У Салта разорвалось сердце, когда он попробовал угнаться за молодой королевой. Драма молк, сильно взволнованный, затем тяжело вздохнул и продолжал, не глядя в глаза Торику. Тогда Ткул бросил вызов Флару. И Флар мертв, Торик побледнел, предчувствуя, что все, над чем он так долго трудился, потеряно из-за глупости Ткула. Нет, вождь Вейра Бендена был сильнее. Он оплакивает смерть Ткула, как и все всадники. Дран взглянул на Торика так вызывающе, что Торик виновато кивнул, одновременно с облегчением вздохнув. «Не могу сказать, что опечален смертью Ткула», — заметил он, стараясь, однако, чтобы в его словах не прозвучал гнев. «Или Салта. Они оба сошли с ума еще с тех пор, как умер Трон, и ушел в промежуток его Фидрант. Торик сделал усилие, чтобы припомнить, как звали дракона Трона. Он все уже понял и надеялся, что назначенный Фларом новый вождь Южного будет способствовать всем тем переменам, которых он так долго добивался, открытой торговле с севера, расширению его холда и прочим планам. В этот момент на крыльце появилась Мардра, истерически рыдая и столь явно демонстрируя свое горе, что это вызвало у Торика отвращение. Он очень хорошо знал, как часто она ссорилась с Ткулом. Извинившись со ссылкой на неотложные дела, Торик заверил нового предводителя, что готов оказать любую помощь. «Скоро прибудут остальные всадники, старожилы Южного и молодежь. Ты увидишь, как расцветет веер», — уверенно сказал Драм и отправился успокаивать Мардру. Торик медленно шел к холду, погруженный в мысли о последствиях такого обещания. Все могло обернуться к лучшему, до тех пор, пока лучшее не станет помехой. Как бы ему поскорее вернуть Шару? Как установить контакт с Пимуром? Он нуждался в быстром уме и связях этого молодого человека гораздо больше, чем думал вначале. Тут он заметил, что огненные ящерицы вернулись. Но когда его маленькая королева о чем-то щебеча попыталась пристроиться на плече своего озабоченного хозяина, тот не обратил на нее никакого внимания.